23. Люди смертны. Им не дана долговечность эльфов. 29 ноября 1971 года, в возрасте 82 лет, умерла, приступ острого холецистита, жена Толкина, Эдит Бретт, с которой он в любви прожил 56 лет и которая родила ему 3 сыновей и дочь. С прискорбием сообщаю вам, что сегодня утром скончалась моя жена, написал Толкин своему другу Уильяму Кейтеру. Ее мужество и стойкость, о которых вы отзывались совершенно справедливо, всячески ее поддерживали. Казалось, она уже на грани выздоровления, но внезапно приключился рецидив, с которым она тщетно боролась почти 3 дня. Наконец она упокоилась в мире. Я понес тяжелейшую из утрат, и пока что никак не приду в себя, но мои близкие постепенно съезжаются ко мне, и многие друзья тоже. Сообщения появятся в «Таймс» и в «Телеграф». Я рад, что в четверг, 18 числа, вы застали ее еще бодрой, до того, как в пятницу ночью, 19-го, ей стало хуже. Я сберегу ваше письмо от 26-го, особенно ради последних его строк. Всегда неизменно ваш, Рональд Толкин. Примечание. Письмо Уильяму Кейтеру, 29 ноября 1971 года. Письмо 331. Конец примечания.